выписывая на льду сумасшедшие кренделя. На поворотах машину заносило так, что колеса отрывались ото льда. «Фенька, гад!» — перепугался Гурьянов и побежал навстречу бензовозу. А бензовоз довернул еще чуток и помчался прямо на него. Гурьянов едва успел отскочить в сторону. Мимо мелькнуло ликующее Фенькино лицо, его громкий крик: «Мить, страшное дело!» Машина умчалась, снова круто развернулась на льду и назад. И опять, проезжая мимо, Гурьянов крикнул: «Фенька, женюсь!» И умчался на новый разворот. «Вот дурак!» — в сердцах сказал Митя и огорченно сел на ледяной торос. «Ну так я и знал!» Фенька подкатил на своем бензовозе, тормознул юзом. «Митя, я на Аленке женюсь, свадьба через неделю. Ну и придурок, Мить, ты приедешь на свадьбу, я тебя прошу. Ну, приеду, куда же я денусь?» «Точно решил?» Груженная маналом Митина полуторка подкатила к магазину, а навстречу с крыльца уже сбежала Полина, простоволосая, без пальто, в одной кофточке. Запрыгнула на подножку, нырнула в кабину, прижалась к Мите. «Ты что, сдурела?» — сказал он. «Ага, соскучилась уже? Простынешь так. Ничего, вот возьми». Сама вязала. Она сунула ему сверток и прижалась плотней. «Митя, родненький, ну люди, что он глупый, ну и что? Но я приеду скоро. У Феньки свадьба. Правда? Вернешься?» Она подняла к нему лицо. В глазах ее были слезы и ликование. «Ну, сказал же, приеду. Чего ты?» «Митенька», — чуть не всхлипнула она, — «я тебя люблю, правда». Краюха желтого солнца, надраенного до прозрачной звонкости, бежала за разлапистой, заиндевевшей урманной тайгой. По зимнику зимней временной таежной дороги шла цепочка машин. Через замерзшие речушки, в таежных буреломах, по голым переметанным поземкой болотам. Мотор Митиного грузовика работает без натуги, ворчит, как старый добрый кот, и только изредка пофыркивает, когда Митя сбрасывает газ. На панели управления белозубо смеется переводная красотка. Гурьянов развернул Полин пакет, там пестрые шерстяные варежки и маленький транзисторный приемник «Сокол». Он примерил варежку на руку и улыбнулся. Тепло. Включил транзистор, нашел маяк. Маяк передал, что самая теплая погода сегодня в Крыму, а также на Черноморском побережье Кавказа, а затем пошли джазовая музыка и популярные песни. Вечер, автопункт, три рубленых дома, построенных для отдыха водителей на обочине зимника, золотят в вечернюю таежную темень квадраты своих освещенных окон.